заключение и благодарность. Буду честна, сама я заключение и благодарности в книгах чаще всего пролистываю. Там всегда просто череда из неизвестных имен, которые важны для автора, но мне они ни о чем не говорят. Но раз вы дошли до этого момента, то самое время признаться. Начинать что-то новое и выходить из зоны комфорта страшно. Понимаю вас, как никто другой. Эта аудиокнига стала для меня таким же страшным выходом из зоны комфорта, каким для вас сейчас кажется открытие бизнеса. Но сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что это самое смелое решение было одним из лучших в моей жизни. Все началось с простого разговора с Яриком Жаворонковым, который предложил написать книгу. На мой резонный ответ: «Ну, ты совсем, что ли? Где я и где писательство? Я 90% времени пишу сухие юридические тексты для Банка России». Он поговорил с руководителем отдела по саморазвитию и бизнесу издательства «Бомбора» Любой Романовой. Она предложила написать именно о локальном бизнесе, опираясь на мой предпринимательский опыт. Следом я рассказала об этом предложении подруге и коллеге Лиде Капинус, которая поверила в меня больше, чем я сама, и обсудила это с Артемом Лебедевым и Олей Макаровой. И вот уже идея была согласована на уровне пиара Тинькофф. С уже вырисовывающейся перспективой книги я пришла к Диме Панченко, который сказал: «Давай, конечно, я рад, что у нас работают такие яркие творческие люди». И Руслану Мучипову, который хоть и не очень радостно отреагировал на мое: «Ну что, я теперь, выходит, писатель?», но также одобрил желание заниматься внеурочным проектом, зная, как важны для меня такие челленджи и сложные задачки. Следом были полгода активного написания и встреч разговоров с предпринимателями. Колей Навтулиным, Кузьмой Сучковым, Яном Артеком, Валей Серовым и теми, кто пожелал остаться без упоминания имени. Ребята делились рассказами создания, проблемными кейсами и самыми сочными историями, которые помогали мне подтверждать или опровергать разные гипотезы. Многие идеи приходили в голову после разговоров с моими лучшими друзьями — Юлей и Лёшей Веткиными, Дашей Булановой и Максимом Фроловым. Несмотря на то, что ребята работают в других сферах, взгляд со стороны близких людей был очень полезен. А еще много мыслей мы думали друг об друга с моим редактором Настей Пасютиной, чудесной девушкой и шеф-редактором «Бизнес-секретов», которая не только готова была редачить со мной тексты по ночам, но и выпустила мое первое интервью. Его вы можете найти по ссылке в PDF-приложении. Может показаться, что вся эта череда событий просто повезло, или «ну да, прошло без сучка, без задоринки». Но рукопись переписывалась дважды, а в каких-то местах и четырежды. Я хоть и обесцениваю часто все, что делаю, но новая для меня сфера — написание книги и озвучивание аудиокниги — оказалась делом непростым и забравшим массу сил и свободного времени. Поэтому вся эта череда событий — не везение, а скорее учение и труд — все перетрут. Даже после множественных переписываний текст правился и переставлялся местами. Легкое прочтение и логическая расстановка глав в том виде, как вы можете прочитать в книге — заслуга Марии Агарковой и Анны Белокуровой. Всем вам, ребята, большое спасибо. Без вас этой книги просто бы не было, а во мне не раскрылся бы новый скилл — скилл писателя. Отдельное спасибо моей команде баристы и управляющих, которые работали как часы, повышая нашу бирюзовость и освобождая мне время для написания книги. И вам, дорогой читатель и слушатель, большое спасибо. Я все еще не до конца верю, что эту аудиокнигу прослушает множество незнакомых мне людей, отчего мне, конечно, все еще немного страшно. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают. Все советы и мысли здесь я излагала честно, без доли преувеличения. Поэтому искренне верю, что раз получилось у меня, получится и у вас.